Глава 6. Странное пробуждение. Очень странное. Пожалуй, впервые за 3 года учебы в академии я выспалась. Но почему не трубил рог, под который и неинициированный зомби-материал вскочит? Неужели еще рано? Глаза открывать не хотелось, но сна уже не было. А по комнате витал знакомый до дрожи желанный аромат. Шоколад? Нет, ерунда. Вчера мне так и не удалось его попробовать. Сначала Итан, потом странный мужчина с обжигающими пальцами, наш танец. А дальше все как в тумане. Малх, как же неприятно, когда из памяти выпадает отрезок жизни, который вполне вероятно может оказаться важным и даже судьбоносным. Шоколадом пахло все сильнее. Нет, такое не могло присниться. Значит, пора вставать. Рывком откинув одеяло, я резко подскочила с кровати и широко распахнула глаза, пытаясь встретить новый день. И это... Я его встретила. В смысле, не день, а его. Прямо напротив меня стояло странное существо с сероватой кожей, горящими, красными, как угольки, глазами и рогами, довольно объемными для его небольшого размера. «А-а-а, нечисть!» — завопила я. Пальцы сами сложились в магический жест, отработанный до автоматизма на занятиях. С губ слетело короткое заклинание огненного пульсара второго порядка, и... ничего не произошло. Абсолютно ничего. С магией ничего. Даже малейшая искорка не сорвалась с моих пальцев. А в целом очень даже произошло. Отступая от притаившейся твари, я наступила на подол бального платья, которое по какой-то странной причине все еще было на мне. Ослабленная шнуровка совершенно держала корсаж, и он начал неожиданно и стремительно сползать вниз, оголяя, собственно, то, что порядочные девушки даже нечисти не показывают. «А-а-а, голая женщина!» — хрипло заверещала эта самая нечисть, намеренно обидно меня передразнивая. «Чего разоралась?» Руки потянулись к лифу, чтобы натянуть его на то самое и поддержать. В общем, прикрыться. Теперь ни о какой магии и речи не шло. Пальцы заняты. А испепелять взглядом я не умела, хотя в этот самый момент искренне жалела об этом. Ну и ладно, в случае чего я ему и без заклинаний вмажу. «Ты кто?» — тихо спросила я. Красные глазки недобро блеснули, а большой и без того рот растянулся в неприятной улыбочке. «Воспитанные дамочки изначально здороваются, а уж потом вопросы задают», — продолжило глумиться существо. «Я ей, понимаешь, всего себя отдаю без остатка, заботу, ласку, спасаю ее тут сутками почем зря, даже шоколад этот притащил». Нечисть принюхалась и скривилась, отчего и так длинный нос свесился над губой. «Да чего же запах мерзкий? То ли дело клокочущая лава в жерле вулкана, или хотя бы аромат тлеющих торфяных болот?» «Ничего не понимаю», — проследила за взглядом существа и замерла от удивления. Прямо в воздухе над красивым резным комодом висел фарфоровый стаканчик с шоколадом. Точно такие же я вчера видела на зимнем балу. Но поразила меня даже не левитация посуды, а то, что под донышком стаканчика плясали крохотные язычки живого пламени. Причем абсолютно самостоятельно. Их ничем не подпитывали, они просто существовали, подогревая напиток. Стоп! Комод! Не было в моей скромной комнате такой шикарной мебели, не положено адептам. И штор бархатных вишневых не висело. Да что говорить, сама комната впечатляла размерами, количеством окон, большой кроватью и тем, что это была вообще не моя комната. «Где я?» — сдавленно пискнула, вызвав новый приступ веселья у ехидного существа. «Значит, здороваться не желаем принципиально?» Оно сложило ручки на груди и строго зыркнуло. «Где же, ваше милое, доброе утро вам, уважаемый вассесуарий, дамочка?» «Кто?» Кажется, я проснулась, а вот сознание мое еще не очень. Иначе почему мне продолжает сниться бред, но уже наяву? «Вассесуарий, можно просто вас. Так меня твоя матушка, стало быть, величает», как ни в чем не бывало, повторила свое имя существо. «А вот кричать не нужно. Во-первых, там, за дверью, защитнички твои дежурят. А во-вторых, нервничать тебе сейчас нельзя. Активация прошла, но дар нестабильный. Сейчас ты, как новорожденный котенок, слаба. А вот сладкое пойдет на пользу. Ты пей, пей. Не собираюсь я травить тебя, по крайней мере, пока. Очень уж ты вспыльчивая». «Я?» Вот уж никто меня не считал излишне импульсивной, несмотря на то, что огненная стихия располагала к такой вероятности. Язычки пламени под стаканчиком потухли, и он плавно спланировал прямо в руки. «Пей!» — скомандовало чудо с забавным именем. «Я, конечно, подпитался твоей магией сегодня, но полог тишины долго не удержу, а поговорить нам надо». «Ну, раз поговорить, значит, травить меня точно не будут». «Кажется, вас упоминал о матери и о каком-то спасении, не жалея своей рогатой шкурки. Пожалуй, возможность начать новый день с мечты — это совсем неплохо». И я все же пригубила шоколад, а потом застонала. А может быть, сначала застонала, а потом пригубила. В любом случае, ощущения оказались феерическими, взрывными и настолько яркими, что безумно захотелось повторить. Второй глоток позволил оценить напиток по достоинству. Он обжигал, обволакивал тягучей сладостью, покорял пикантной горчинкой, пробуждая в душе все самое светлое. Вот теперь я, кажется, застонала громче. Не зря я так мечтала попробовать этот Малхов напиток. «То-то же!» — ухмыльнулся Вас. «А с демоном вчера ты себя тише вела, хотя целовались вы задорно». «Целовались?» — я захлопала глазами. «С демоном?» Обжигающее прикосновение мужчины помню, танец тоже. А вот поцелуи... «Присасывались друг к другу, как две пиявки, терлись тут». Буркнуло существо. «Мерзкое зрелище, но шустренькое такое. А уж магия от вас разила, любой хран бы навек напитался». «Да он издевается». Я поставила стаканчик на стол, потом присела на краешек кровати и посмотрела прямо в красные глаза, возникшие на пути трудности, как учил отец. «Снарки не пасуют перед ситуацией. Мы думаем, принимаем решение и идем в бой. А какой бой без хорошей разведки?» «Выкладывай все или проваливай». «Начинается!» — скривилось существо. «И это вместо «здрасте!» «Дожился!» «Тебя послала мать?» «Послала!» — передразнила нечисть. «Я великий хран древнего рода Вайеллон. Меня нельзя послать!» «Сгинь!» — бросила я, поднялась и стала разбираться с платьем. «Не хочет говорить гном рогатый, сама разберусь. Конечно, где сейчас находится моя мать, я не знала. Но ведь всегда можно спросить совета у отца». Магия по-прежнему не отзывалась. Даже самые простые бытовые заклинания давали осечку, что обеспокоило не на шутку. Затянуть на спине шнуровку без чьей-то помощи оказалось делом нелегким. «Да чего же вы огненные несмышленыши, вспыльчивые?» — покачал головой хран какого-то там рода. «Гоните, возмущаетесь. Нет, чтобы спокойно выслушать». «Вот же наглец! Спокойно я его не выслушала. Рассердилась не на шутку. Даже жарко стало. С рук сорвалось пламя. Неприятный тип тут же подскочил. Его силуэт словно размылся. Хран поглощал огонь, всасывая в себя пламя». «Вот видишь, что бывает с непослушными девчонками», — назидательно погрозил пальцем мелкий нервомотатель, принимая привычный моему глазу вид. «Говоришь вам, говоришь, а все как на костер дуешь». Я же с удивлением рассматривала свои руки. Под кожей светились вены, будто по ним бежала не кровь, а жидкий огонь. Внутри тоже все горело и пекло так, что хотелось завыть. «Чего там у тебя?» Существо подбежало и вцепилось в меня длинными тонкими пальцами, заканчивающимися острыми когтями. «А, дар бушует! Сейчас поправлю! Сейчас!» Жидкий огонь просочился сквозь кожу, и его тут же впитал сосредоточенный в Вас, качая головой и цокая языком. «Ну вот и все. Еще недельку повспыхиваешь, а там и силу примешь окончательно. Не дрожи, лучше ляг и накройся одеялом». Меня потряхивало. Ноги не держали, а тело вдруг сделалось немощным, словно ватным. Я дышала так, словно несколько раз прошла все испытания на учебном полигоне. С каждой секундой становилось все хуже. Но о том, чтобы снова лечь в эту кровать, и думать не могла. «Это чужая комната!» — выдохнула храну. «Оставишь потом хозяину монетку за пользование, а сейчас ложись!» И я, как подкошенная, свалилась на мягкую перину. Одеяло само опустилось сверху. «Вот и ладненько, вот и хорошо. Отдыхай, девонька!» — суетился рядом со мной чудик, шустро задергивая портьеры. «Про маму расскажешь?» — почти прошептала я. «Надо же, вроде только проснулась, а силы уже закончились». «И про маму расскажу, и про дар, и про Хранов. Ты только сейчас береги силы. А вас тут рядышком твой сон посторожит». «И про защитников расскажешь?» «Про все расскажу. Спи». Наверное, показалось, что нечисть перепугалась. «Интересно, из-за чего? Не из-за меня же?» А потом глаза сами закрылись. Демон спал. Все же Эмерсу не очень хотелось, чтобы представителя рода Дарксетар видели в такой неподходящей статусу и положению роли. Благо, что по ночам в преподавательском крыле никто не ходил. Лишь изредка появлялись и исчезали духи замка, спешащие по своим делам. Но чтобы подстраховаться, Эмерс все же использовал простенькое, практически позабытое сейчас заклинание паники. Когда-то этому научил его дед, и в жизни оно не раз ему пригодилось, особенно на привалах в глухих местах для отпугивания диких зверей. Демон не знал, как заклинания действуют на разумных. До сего времени не знал. У боевого мага, вне зависимости от расы, если, конечно, он хороший боевой маг, сон короток, тревожен и чуток. Всегда, даже когда жизни ничто не угрожает. И часа не прошло, как Эмерса разбудили далекие шаркающие шаги. Вряд ли человеческое ухо различило бы звуки, но высшие демоны обладали тонким слухом. Сюда явно кто-то направлялся. Кто-то старый, на грани древности, определенно страдающий ревматизмом и болью в суставах. Дарксетар открыл глаза и проверил магическое плетение на контуре. Кокон никто не потревожил. Только после этого Эмерс намеревался снять заклинание паники, но планам не суждено было сбыться. Пронзительный писк, подобный крику раненой птицы, и последовавший за ним глухой удар заставили демона подскочить с любимого кресла и направиться в конец коридора. На каменной кладке лежал старец. Ночной колпак слетел, обнажая плешивую макушку, плохо прикрытую редкими седыми волосами. Шелковый стеганый халат сбился, и в разрезе белели полотняные кальсоны. Ночной странник явно освещал себе путь, но сейчас фонарь валялся неподалеку, а магические светляки потухли от удара о каменный пол. На босых ступнях чудом удержались домашние софьяновые шлепанцы с загнутыми носами. Старичок был жив, правда, находился в глубоком обмороке. «Малх бы побрал этого лунатика», — процедил сквозь зубы Эмерс и склонился над распростертым телом. «Хорошо же он начинает свой визит в человеческую академию. Скомпрометировал девчонку, теперь вот почти до смерти напугал уважаемого профессора, а в том, что перед ним лежит преподаватель, демон не сомневался». И тут его взгляд зацепился за склянку, которую старец сжимал в руках. Потребовалось усилие, чтобы разжать пальцы. С виду неприметный пузырек из темного непрозрачного стекла. Подозрительный. Впрочем, как и само ночное путешествие. Что делать пожилому преподавателю, облаченному для сна, в коридорах академии в час, когда спят абсолютно все, кроме духов? Эмерс откупорил плотно прилегающую крышку и принюхался. «Быть того не может». Этот мерзкий, приторно-сладкий запах он не перепутает ни с чем. Настойка огнецвета, способная подчинить любого мага огня чужой воле. Не ожидал он встретить столь редкое зелье в человеческой академии. Не то чтобы растение было весьма редким, скорее процесс по изготовлению декокта длился очень долго, требовал сосредоточенности, больших усилий и полной магической концентрации. Проще говоря, создать нечто подобное мог лишь одаренный маг, да и то раз в 100 лет и в мизерном количестве. В пузырьке же, по самым скромным подсчетам, зелья находилось столько, что оно могло бы подчинить владельцу как минимум 2 архидемонов или, скажем, не менее 5 огненных драконов. А жизнь перестает быть монотонной и скучной. Охотились за Валери. В этом Эмерс не сомневался, как не сомневался и в том, что старичок стал лишь марионеткой в руках опытного кукловода. Но допросить его, даже без особой надежды на вразумительный ответ, все же стоило. И главное, насколько мудро злоумышленник выбрал себе помощника. Кто, кроме преподавателей, имеет право в экстренной ситуации попасть в комнату к адепту? Лишь для них открыты все двери замка. Может, не для всех, но для профессоров, занимающих управленческие должности, точно. А дальше дело техники. Пара капель в ухо девушки и огненный элементаль – послушное орудие в руках умелого пользователя. А в роли таковых могли выступить лишь три известные ему расы, причем самые могущественные их представители. Да, задачка. В свете последних событий нельзя сбрасывать со счетов и нападения на Валери. В случайные совпадения Эмерс не верил. Значит, адептки, которые поджидали девушку в коридоре, тоже действовали по чьей-то указке. Иначе как объяснить, что изучающие всего лишь общую магию девицы смогли спокойно и весьма успешно применить одно из самых сложных боевых заклинаний? Да, тут тоже было нечисто. Причем, если в случае с профессором поработал кто-то из огненных, то адепток натравил тот, кому возникший на горизонте огненный элементаль сильно мешал. Фактически, в этот список смело можно включить все расы, которые опасаются усиления положения огненных. Чем больше Дарк Сетар думал об этом, тем запутаннее становилось дело. Из стены вынырнул дух и завис белесой дымкой посреди коридора. «Ректора!» — рыкнул Эмерс, и субстанция растворилась в воздухе, а уже через несколько минут в коридоре появился заспанный, на ходу запахивающий мантию, магистр О'Дейл. Окинув взглядом возникшую перед ним картину, он зашипел. «Ситар! Какого Малха?» Но тут же осекся, встретив полыхающий пламенем самой бездны взгляд. «Дрянная у вас у людей привычка сразу кричать, даже не попытавшись разобраться. Здесь есть в чем?» — процедил Эмерс. «И я, как представитель древней расы, хочу спросить тебя, старый друг, откуда в уверенной тебе академии запрещенное зелье?» «О чем ты?» — на лице ректора отразилось искреннее недоумение, но кожа побледнела. Он знал, что с такими вещами демон шутить не станет, и поспешил объясниться. «Я прибегаю на зов духа и нахожу магистра Сиприана в бессознательном состоянии». «Вот это было в руке у твоего преподавателя!» Ситар откупорил пузырек и осторожно поднес к носу Ангуса. «Какого Малха?» — закашлялся тот. «Огнецвет? Откуда?» «Я первый спросил. А еще меня волнует, кому, кроме меня, ты рассказывал о девчонке Снарк и почему твои преподаватели не в состоянии держать свое сознание, что, простительно, обычному адепту, непозволительно магистру, Ангус. Ты считаешь, что Сиприана подчинили?» «По-моему, это очевидно. Полагаю, уважаемый старец не стал бы ходить по замку в исподнем даже за тем, чтобы отвести от себя подозрения». «Твоя правда», — выдохнул ректор. «Тут может быть лишь одно оправдание. Магистр слаб и немощен, иногда впадает в старческое забытие. В подобном состоянии любой может стать легкой добычей. Именно такой момент, возможно, и сумел подловить враг. Пойми, я не могу отказаться от услуг уважаемого профессора. Он лучший специалист в своем деле. Лучшего преподавателя по истории стихийной магии Академии просто не заполучить. Скажи, ты все же уверен, что это внушение, а не проявление деменции?» «Собственно, мои слова несложно проверить. Каждый целитель обнаружит остатки ментальной магии, когда магистр придет в себя». «Помоги нам всем, Малх!» «Кто рано встает, тот всех достает?» — спросил до омерзения бодрый и выспавшийся эльф, а увидев лежащего старика, продолжил. «О, да у вас тут танцы до упаду! Бал продолжается!» Эмерс молча передал Салмелдиру пузырек, и улыбка Друлавана померкла. «Ладно, с преподавателем решили», — нахмурился Сетар и снова вопросительно взглянул на ректора. «А что с Валери?» «За помощью я обращался лишь к тебе». «Но тот факт, что в Академии обучается адепт с минимальным огненным даром, ни для кого не секрет. Полагаешь, за ней наблюдали?» — встревожился О'Дейл. «Отчего вы говорите об этом в прошедшем времени, магистр?» — вместо демона ответил ему эльф. «Убежден, что Валери Снарк была под пристальным наблюдением и контролем многих правящих домов как носитель редкого дара. Вот только охота началась слишком рано, а это означает лишь одно». «Что именно?» — почти прошептал ректор. «Соглядатые находятся в стенах Академии. Более того, имеют приказ и все полномочия к действию в случае активации дара, что, собственно, и произошло. «Иными словами, все вышло случайно, хотя именно так и планировалось», — усмехнулся Салмилдир. «Что нам делать, Эмерс?» — голос Адайла подрагивал. Он с надеждой смотрел на демона. «Немал, хуже молиться. Девчонка под моей защитой, а значит, и с твоей академией ничего не случится. Но вот такие неприятности происходить все же будут время от времени», — демон кивнул на Сиприана. «Прикажи доставить его к лекарям и не спускай с него глаз, пока не придет в себя. Для начала нужно выявить всех шпионов и только потом планировать, как мы будем защищать Снарк ближайшие 2 недели». «Почему 2 недели?» — уточнил ректор. «Потому что именно столько времени необходимо для того, чтобы дар полностью перестал давать сбои. В этот период Валери особенно уязвима, а дальше она вполне сможет постоять за себя и сама. Разумеется, под моим личным присмотром», — ответил Сетар. «Если не возражаете, возьму на себя заботу о коллеге», — известил всех Салмилдир. Он спрятал в потайной карман кафтана зелье, потом подошел к старику и без видимых усилий взвалил его немощное тело себе на плечо. «Встретимся за завтраком, надеюсь». Эльф, что-то насвистывая, скрылся за ближайшим поворотом. «А мне что прикажешь делать?» — совсем растерялся Одайл. «Да, вряд ли человек в состоянии до конца понять, что вообще тут происходит. Там, где намечается серьезная игра древних рас, нет места простым людям». «Куда ты поместил адепток, напавших на Валери?» — спросил Сетар. «Как всегда, в карцер, до разбирательств дела», — пожал плечами Ангус. «Твоя задача заключается в том, чтобы они дожили до этих самых разбирательств. А еще лучше допроси их немедленно. Не мне учить лучшего ментального мага основам его мастерства. Вытряси из них все, даже самые нечеткие и неясные образы». «Понял», — кивнул ректор и на нетвердых ногах двинулся прочь. Через пару шагов он все же обернулся. «Я не смогу причинить вред их здоровью». Сетар кивнул. «Думаю, этого и не потребуется, дружище. Пока не потребуется». Эмерс вернулся на свой пост. К великому сожалению, даже высшему демону не дано оказаться в 2, а то и в 3 местах одновременно. Его же главная задача сейчас — быть рядом с девчонкой Снарк. Он посмотрел на кокон. Заслон не утратил силы, он искрился и переливался, сообщая о том, что с Валери все в порядке. Тогда почему же внутри зарождалось неприятное сосущее чувство тревоги? Ох уж эти элементали, все у них не как у демонов. Вдруг магическая стена прямо перед ним замерцала, но сигнала взлома и чужого проникновения не последовало. Зато прямо перед демоном возникло странное существо, сильно напоминающее одну из низших форм фауны бездны. Рогатый чудик презрительно смерил его взглядом и изрек. «Чего вылупился? Храна не видел». Чем, собственно, потряс Сетара еще больше. Хранов ему видеть приходилось, а вот слышать... Всем известно, что хран — это безмолвный, неразумный организм, способный впитывать излишки энергии. Это же существо, хоть и выглядело крайне бестолковым, но зачатками разума определенно обладало.